6-4. Сомнения доктора Ипсена. 38-летний эксперт-криминалист Карл Ипсен, председатель Пангерманской лиги, президент Альпийского клуба и один из лидеров национального движения Тироля, получил докторскую степень в 1891 году. Его учителем и наставником был крупный ученый Эдуард Гофман. Примечание. Эдуард Риттер фон Гофман, 1837-1897 годы. Выдающийся судебный медик, основоположник судебной криминалистики Европы. В 1864-1869 годах возглавлял кафедру судебной медицины в Пражском университете. С 1869 года профессор судебной патологии в Инсбруке. В основанную Гофманом школу, кроме Ипсена, входили Дитрих, Кратер и Майкснер, создавшие крупнейший в Европе Центр судебной медицины. Конец примечания. Эдуард Гофман, создатель школы судебной криминалистики. С октября 1894 года Ипсен руководил Институтом судебной медицины Инсбрука, одним из лучших в Европе. Через 2 года 40-летний доктор станет ректором университета, членом Верховного совета по здравоохранению и членом Имперского совета Германской академии. «Профессор, я могу ознакомиться с судебно-медицинским заключением?» «Ознакомиться, конечно, можете, господин бургомистр», ответил Ипсен каким-то странным тоном, которого Грааль поначалу даже не понял. «Только это не так уж много и дает». «То есть как?» «Вот так», — хмуро сказал профессор. «Я сомневаюсь в некоторых моментах». «Вы не могли бы выражаться яснее?» — спросил Грааль, ощущая неприятный холод внутри. «Хорошо. Спрошу напрямую, вам когда-нибудь приходилось видеть жертву штыкового удара?» «Боже упаси!» — бургомистр содрогнулся. «А мне приходилось», — сказал Ипсен мрачно. «Раньше приходилось. Скажу просто. Это мог быть не штык. То есть я не могу этого утверждать с полной определенностью. Штыковое проникающее отверстие обычно имеет другой характер. То, что я видел, может быть отверстием от ножа». «Что вы говорите?» — шепотом произнес бургомистр. «Вы понимаете, что это значит?» «Конечно», — ответил врач. «Убийцей могло быть и цивильное лицо. То есть я вынужден это допустить как эксперт. Потому и сомневаюсь. Профессор Горфман любил говорить: «Хоть 1% сомнения, сомневайтесь». И еще он говорил: «Любые великие теории и познания могут разбиться об один из тех маленьких прецедентов, которые преподносит практика». Грааль поморщился, как будто у него внезапно заболел зуб. «При всем уважении к профессору Гофману, что мне делать с этой новостью?» «А ничего. Главное-то нам известно. Пэтси убит. И убит он в результате уличных беспорядков, инспирированных Вэлшами». Ипсен не смотрел на Грааля, думая о чем-то своем. «И вот еще. Я много повидал как врач. И жертв штыковых атак, и всяких убитых. Все это сейчас не так уж важно. Потому что это происходит на войне. На войне. Понимаете? Мне 38 лет, а когда 38-летний человек делает вскрытие человека, которому еще не исполнилось 30, в общем, не знаю, поймете ли вы меня. Я и сам себя не понимаю, только вся эта история не выходит у меня из головы». Грааль начал уставать от монологов. За последние сутки ему не первый раз приходилось слышать нечто подобное. «Достаточно одного вице-мэра». «Я понимаю, доктор. Поверьте, мы все это чувствуем. Вы знаете мою позицию. Я сопротивлялся военному вмешательству как мог. Это было неправильное и вообще не мое решение. И тот, кто его принял, ответит. Надо закрывать этих Вэлшей. Неожиданно прервал его Ибсен. Пусть убираются в другое место и там открывают свои факультеты. Нам эти проблемы не нужны. Жизнь все расставит по своим местам, а смерть... Она уже не в нашей юрисдикции, господин бургомистр. «Это правда», — подумал Грайль, вспомнив упокоенное тело молодого человека, утопающее в цветах. «Не в нашей».